Глава третья. Елена. Пятое пирожное вошло в меня, как вода в сухую землю. Хорошо, но мало. Теперь и не скажешь, что при поедании первого я испытывала чувство стыда. К черту диету! Да здравствуют взбитые сливки, птичье молоко и бисквит! Нервы, и никуда от них не деться. И надо же было мне так глупо попасться. Бедная бабушка, несчастная одинокая старушка, нашла кого пожалеть. Тут же вспомнился презрительный взгляд фрау Хильды. Да, наверное, не о такой внучке она мечтала. Хотя выбирать ни ей, ни мне, увы, не приходится. Она просила остаться, и я останусь. Ненадолго. Пока мне не оплатят перелет домой, потому что своих денег сейчас кот наплакал. Учеба закончилась, выжав из меня остатки средств. Зато теперь я дипломированный экскурсовод и знаю 3 языка. Не думала, что последние знания пригодятся так быстро. Помню удивление Гера Сайн-Франкенштейна, когда он сказал про меня гадость на немецком, а я ответила, что это неприлично. Было бы у меня фото с того момента, стало бы панацеей от всех бед и горестей на долгие годы. Я бы смотрела и хохотала. А смех, говорят, продлевает жизнь. Стоило вспомнить чопорного блондина, как снова захотелось что-то съесть. Сволочь! Как он со мной прощался! Мы больше не увидимся, и я этому очень рад. Да я рада не меньше. Сунув в рот последний из пирожных целиком, едва не задохнулась, жадно его пережевывая и мысленно вновь и вновь прокручивая события последних дней. Нет, одними сладостями здесь не обойтись. Решительно поднявшись, снова пошла к маленькому холодильнику, находящемуся в моем номере. Собственно, именно там обнаружились пирожные, нарезки, съеденные ранее, и маленькие бутылочки с алкогольными напитками. Надеюсь, фрау Хильда оплатила и это. Набрав полные руки склянок, перебралась на диван и принялась рассматривать свою добычу. Виски, коньяк, водка, ликер. Напитки на любой вкус. Не помню, когда последний раз напивалась. Слишком много приходилось учиться и работать. Кажется, лет в 16-17 на вечеринке у Алины. Точно. Тогда-то я и потеряла единственную подругу. Призналась ей, что мне нравится парень, а она посоветовала напиться и отдаться ему, перестать зажиматься. Я послушалась, напилась от души и буквально предложила себя Артему на глазах у всех. Он признался, что любит парней. И все были в курсе его ориентации, все, включая Алину. Ее смех потом долго звучал в ушах, как только случалась какая-то неудача. Но теперь я стала взрослее, умнее и норму свою знаю. Кроме того, номер покидать не собираюсь до самого утра. Открыв первую попавшуюся бутылочку, сделала внушительный глоток и едва не выплюнула все назад. Боже, как люди становятся алкоголиками! Вкус просто мерзкий! Впрочем, желание забыть о проблемах и стать хоть и обманчиво, но счастливой, было сильнее. Вторая бутылочка пошла легче, а третья и вовсе оказалась сладкой, со вкусом шоколада. Когда в дверь постучались, вокруг меня валялось 5 пустых склянок, и жизнь приобрела новые краски. С похабной улыбкой, расплывающейся на губах без спроса, я открыла гостю и забыла пошлую шутку, которую хотела выдать. На пороге стоял Герр Франкенштейн собственной персоной. Только теперь он переоделся в черные потертые джинсы и синюю майку, открывающую вид на несколько крупных красочных тату. «Вы?» Я сложила руки на груди и нахмурилась. «Чего надо?» «Ого, как невежливо!» Заулыбалась наглая немецкая сволочь. «Вам ли рассказывать мне о вежливости?» Удивилась я. «Зачем вы здесь?» «Решил, что прекрасной девушке одиноко». Он продолжал улыбаться, причем не так, как раньше. В новой улыбке не было насмешки. Она завораживала и притягивала взгляд. Рождала желание улыбаться в ответ. «Понятно. Видимо, пятая бутылочка все-таки была лишней». «Мне хорошо!» — отчеканила с трудом, отрывая взгляд с губ немца. «Вижу!» — он хохотнул и, мягко подвинув меня в сторону, прошел в номер с вопросом. «Пригласите?» «Вот наглая гадина! Впрочем, так даже интереснее!» Я прикрыла дверь и направилась к дивану, мягко покачивая бедрами. Одетая лишь в черную любимую футболку с черепами и короткие шорты, представляла, какое впечатление могу оказывать, и наслаждалась эффектом. Пусть Клауса и раздражали мои волосы, русский акцент и многое другое, но я видела, как он смотрел на мою фигуру. Мужик, он и в Германии мужик. «Значит, вы решили, что мне одиноко, и поспешили на помощь?» Безмятежно улыбаясь, закинула ногу на ногу, поудобнее устроившись на диване. «И как хотели развлекать бедную девушку?» Он как раз просматривал пустые бутылочки, беспечно брошенные мною на кровати. И, что интересно, читал название без очков. А до этого таскался за мной, вечно их протирая, словно без них жить не может. Прямо-таки волшебное перевоплощение. Никак не ожидала, что он может сменить дорогие сердцу стеклышки на линзы. «Я хотел пригласить вас в бар, Елена!» Обернулся Клаус и, не стесняясь, осмотрел меня с ног до головы. Раньше он не позволял себе подобного, словно стыдился того, что ему могу нравиться. «Что творит ночь с этим немцем? Загадка за загадкой!» «Меня? Пригласить?» Я засмеялась. «Вы пару часов назад сказали, что мы больше не увидимся, и это доставляет вам радость». «Я так сказал?» Клаус дернул левую бровь и слегка склонил голову. «Просто я идиот, Елена. Забудьте, и я забуду. Так что, идем?» Или я выпила мало, или слишком много. А может, мне и вовсе все снится?» Я ущипнула себя за запястье и тут же зашипела. «Больно! Да и вообще пофиг! Хочу танцевать!» «Герр Клаус?» — нагло ухмыльнувшись, поднялась с дивана. «Я согласна. Только не на бар. Хочу в клуб. Есть здесь что-то приличное поблизости». «Фройлен хочет танцевать?» — словно прочитав мои мысли, выдал он. «Сегодня я готов выполнить любой ваш каприз. Как искупление за свое поведение. И зовите меня просто Клаус. Прочь приличия!» Он снова показал оскал. Два ряда ровных белых зубов блеснули в сумраке комнаты, и я шумно выдохнула, вновь залюбовавшись этим немцем. «Красавчик! Но доверять ему точно не стоит. Слишком уж напрягают эти кардинальные смены настроения у мужика за 30. Может, у него кризис среднего возраста или просто шизофрения?» «Дайте мне пару минут, я переоденусь, Клаус!» — ответила, уже открывая створки шкафа. Вынув маленькое черное платье и чулки, отправилась в ванную комнату, бросив взгляд на немца. Он подмигнул. «Вот наглец! Если рассчитывает на продолжение, сильно ошибается. Но говорить ему об этом я не стану. Пусть продолжает тешить себя надеждами». Пьяно хихикая, надела платье, сняв бюстгальтер. Открыла косметичку и быстрыми, выверенными движениями нанесла себе вечерний макияж, моментально преобразившись. Еще минута ушла на прическу, лак и тонкая расческа в помощь. Создав объем, придала волосам гладкость сверху, и улыбнулась собственному отражению. «Хороша!» «Я готова», — сообщила, появляясь в комнате и жадно вглядываясь в лицо немца. Он оправдал ожидания. Сейчас я словно вампирша впитывала его эмоции, буквально питалась ими, повышая собственную самооценку. Клаус едва не раздел меня взглядом. «Что ж, крепись. Если кто-то и удовлетворит тебя, то не я. Хотя приятно. Елена, вы прелестны». Гадкий обольститель приблизился и картинно поцеловал мою руку, едва касаясь ее горячими губами. Такой простой жест, а у меня мурашки по спине побежали. Срочно нужно уходить из отеля. «Спасибо, Клаус. Ну же, ведите меня. Вы обещали, что не дадите скучать». Завершив образ черными туфельками на высоченной шпильке, подмигнула нежданному спутнику и первой покинула номер. Прохладный воздух не остудил меня. Наоборот, я замерла, глядя на залитую янтарным светом фонарей улицу, и улыбнулась, вдыхая полной грудью тот неповторимый аромат нового города. В воздухе незнакомого места всегда витает что-то неуловимое, пьянящее, дурманящее голову. Что это, если не запах приключений? И сейчас я, также будоражащий кровь алкоголь, очень-очень хотели отыскать что-то интересное на пятую точку. Должны же у меня остаться воспоминания об этом месте? «Есть конкретные предпочтения?» — спросил немец, поравнявшись со мной. «Предпочтения?» Я на несколько секунд задумалась, позволяя своим внутренним чертям сойти с поводка и осознать, чего же они хотят. «Вы хорошо знаете местные бары и клубы?» «Фройлен желает чего-то конкретного». «Музыка!» Я порывисто повернулась к нему и прищелкнула пальцами. «Я не хочу банального тыц-тыц-тыц! Отвезите меня туда, где можно почувствовать ритм». В этот самый момент, прямо глядя в его внезапно потемневшие глаза, в мою пьяную голову закралась мысль, что, быть может, я сделала что-то не то. Клаус медленно скользнул взглядом по моему телу, особенно задержавшись на губах, а после груди, и медленно кивнул. «Хорошо, я отвезу тебя туда, где есть ритм». Вероятно, уточнение было лишним, но я не хотела испортить эту ночь такой балостью, как неправильный саундтрек. Тело хотело танцевать, и я собираюсь предоставить ему эту возможность. «Моя машина припаркована чуть дальше». Низкий баритон мужчина раздавался над ухом, щекоча теплым дыханием шею и рождая сладкую судорогу внизу живота. Ох, кажется, тело хотело не только танцев. Обычно я загоняла свою сексуальность куда подальше, наученная горьким опытом матери. Но сейчас ночь, алкоголь и красивый мужчина — это слишком гремучее сочетание. Меня подхватили под локоток и повлекли к красивой, обтекаемой спортивной машине. Я покосилась сначала на тачку с откидным верхом, а потом на этого, прости господи, Клауса. Все это никак не желало соотноситься с образом мужчины, который отпечатался у меня в мозгу за дни нашего знакомства. И вообще, утром была другая машина. У него их что-то, гараж целый. Он галантно открыл передо мной дверь и придержал за руку, помогая сесть, а после устроился на водительском сиденье. Сверкнув белозубой улыбкой, растрепал и так далеко не идеально лежащие светлые волосы и сказал: «Ну что, поехали развлекаться, Елена?» Я окончательно выпала в осадок. «У немца случаем раздвоения личности нет? Или на него так родная Германия действует? С приходом ночи мужик становится адекватным. Чудо какое-то!» Машина рванула с места, и я вжалась в сиденье, испуганно глядя на дорогу, а этот ненормальный лишь рассмеялся, но все же сбросил скорость, подстраиваясь под меня. «А я...» Я ощущала, как ветер трепал мои волосы, то кидая их в лицо, то отбрасывая за спину, и твердо решила, что мне плевать на любые заскоки местного принца. Я еду танцевать. Танцы. Танцы для меня — жизнь. Там я могу выражать свои эмоции, сбрасывать стресс и напряжение, выкладываться на все 100% и получать удовольствие. Без движения уже несколько дней начинается ломка, так что сейчас меня постепенно охватывала дрожь предвкушения. Внизу живота холодело, каждая мышца звенела от напряжения, и если бы я могла, бежала бы вперед со всей силы. Ехали мы долго. Клаус остановился возле заведения с яркой вывеской, заглушил двигатель и, повернувшись ко мне, проговорил. «Этот клуб держит моя подруга. Заведение отчасти для своих, так что здесь нет битов чисто ради того, чтобы попрыгать. Вам понравится». Я только усмехнулась в ответ, а через несколько секунд вопросительно скинула бровь, недоумевающе глядя на все еще пристально рассматривающего меня немца. И в очередной раз подумала о том, какой же этот гад красивый. Высокий, мощный, мышцы ходят под загорелой кожей, а полускрытые рукавами татуировки так и манят полюбопытствовать, отодвинуть ткань, скользнуть пальцами по его плечам, изучить. Я вновь ощутила жар, разливающийся под кожей, и, разозлившись на себя, поторопила Клауса. «Так мы идем?» Он кивнул и вышел из машины. Едва оказавшись в клубе, я поняла, что тут мне однозначно по душе. Обстановка стандартная. Бар, места для танцовщиц, пустующие в данный момент, потому периодически официантки в коротеньких шортиках вытаскивали из бушующего танцпола кого-то из девушек и выталкивали на возвышение. Вполне распространенная практика. Ну и да, музыка. Музыка тут была правильная, именно та, которая звала вперед и обещала потрясающее времяпровождение. Меня вновь подхватил под локоть мой спутник и целеустремленно двинулся к барной стойке. Там нас встретили как родных, тут же поставив пару коктейлей за счет заведения и пожелав приятного вечера. Я с сомнением заглянула в глубины мохито, но решила, что такому хорошему добру пропадать воистину грех, а потому пригубила. Клаус извинился и отошел, сказав, что ему нужно поприветствовать каких-то знакомых, и мы с мохито остались предоставленные самим себе. Но я не скучала, с интересом рассматривая интерьер клуба и прислушиваясь к музыке, пытаясь понять, какой именно трек заставит меня выйти на танцпол. Им оказался шедевр от Often от The Weeknd. Я вообще беззаветно любила танцевать под этого исполнителя, поэтому, сделав еще пару глотков коктейля, решительно направилась на танцпол, на ходу ловя телом ритм. В этот момент исчез клуб, толпа вокруг, не самые приятные воспоминания о последних днях. Я прикрыла глаза и с улыбкой повела рукой, чуть прогибаясь в пояснице и делая пару шагов вперед, согласно звавшим меня битам. Музыка. Музыка — это волны, океан, который уносит тебя далеко-далеко, и с его течением глупо бороться. Да и надо ли, если именно оно показывает, как нужно и правильно? Шаг. Полукруг грудью и восьмерка бедрами на месте. Поворот и вновь собираем ножки. Я вскинула руки вверх и, вращая бедрами, присела. Дождалась акцента и грациозной кошечкой выпрямилась. Музыка вела. Шаг, в прогиб, вращение, волну в бок. А после... После меня поймали чьи-то сильные руки. Аккуратно развернули и прижали спиной к груди. Я недовольно нахмурилась, выныривая из захватившего меня течения. Клубы я не любила по одной простой причине. Здесь очень часто тянули руки. Я ничего не имею против танца с мужчиной, но когда он ведет, а не тупо лапает. Дернулась, пытаясь вырваться из объятий наглеца, но он меня удержал, а ухо коснулся горячий шепот. «Дай нам этот танец! Всего один! И после ты уйдешь, если захочешь!» Замерев, я осмыслила странное предложение, а потом повела плечами и попыталась откинуться, но мне не позволили. Неизвестный откинул с моей шеи волосы, проведя пальцами по коже, отчего там мигом покрылась мурашками. Одна песня закончилась, а после мига тишины на зал обрушились первые аккорды одного из моих любимых треков от Хелси. Мужчина отстранился, и почти сразу мне на глаза легла мягкая повязка, погрузившая мир во мрак. «Подчинись мне в танце!» Почти промурлыкал очень креативный партнер и медленно развернул к себе лицом. Было большое, очень большое искушение ударить ему почему-либо. Но, с другой стороны, меня в первый раз настолько красиво приглашали на танец, а мохито в крови требовало согласиться. Я кивнула, скинула руки, обнимая его за шею, и, зарывшись пальцами в волосы, проговорила: «Не разочаруй. Сделать так, чтобы женщина захотела подчиниться, может не каждый». «Заставить нереально». Хриплый смешок и едва ощутимый поцелуй, коснувшийся щеки. «Ты очень приятно пахнешь. Не скатывайся в банальность». Он лишь вновь рассмеялся и повел. Знаете, как это танцевать с партнером? Это когда в океане появляется течение, которое ведет тебя туда, куда нужно ему. И самое лучшее, что можно сделать — не сопротивляться. Я расслабилась и отдалась на волю рукам мистера Икс. Он был правильным, именно правильным. Не пытался ненароком потрогать меня за грудь или облапать попку, не прижимал к себе, вжимаясь бедрами, чтобы поделиться сомнительным удовольствием от ощущения его реакции. Он меня вел. Волны, прогибы, движения. И все это кончиками пальцев, очень корректно и вежливо. Во мне возрождалось все то, что было изучено в свое время на контактной импровизации и азах танцев в паре. Я откровенно наслаждалась взаимодействием. Он, очевидно, не был профессиональным танцором, но направлял уверенно и понятно. Да и много ли надо, чтобы добиться от гибкого тела девушки того, чего оно и само хочет? Летело время. Трек сменялся треком, а у меня начали побаливать ноги на шпильках и сбилось дыхание. Но все равно не хотелось прерываться. Мужчина уже откровенно обнимал меня, прижимая к себе, смело кладя ладони на бедра. Все ради ведения, естественно. Но я уже сейчас понимала, что мне плевать на его очевидные мотивы. Плевать вообще на все. Космос под повязкой взрывался сверхновыми от софитов и эмоциями, поднимающимися из глубины души. Хотя кого я обманываю? Сейчас балом правило тело. Тело плавилось под уверенными руками. Дыхание сбивалось уже не столько от танцев, сколько от близости и поистине крышесносного запаха. Я, как мартовская кошка, пьянела от дикой смеси дорогого одеколона и аромата мужского тела. И уже мои пальчики все больше и больше смелели, проводя по широкой груди, изучая сильную спину, и я с трудом удерживала себя от того, чтобы не опуститься ниже и не пощупать задницу. Классные мужские пятые точки — это моя слабость, и я желала быть уверенной в том, что у такого крутого самца она обалденная. Сходя с ума от его близости и своего желания, что уже разливалось по венам, зажигая кровь, я вскинула руки, запутываясь в жестких волосах, и вильнула ягодицами, дразня мужчину. Уже знала, какого именно мужчину. И мне сейчас было совершенно все равно на предполагаемое раздвоение личности. Меня вновь развернули спиной, на этот раз чувствительно вжавшись пахом в попку и, прикусив мочку уха, прошептали: «Играешь, детка!» «Даже если так, то что?» Я откинула голову на его плечо, двигаясь в едином ритме с музыкой и с мужчиной, и понимала, что хочу большего. Он без лишних слов развернул меня к себе и содрал с глаз повязку. Я сощурилась от непривычно ярких вспышек и внимательно уставилась на узкое, породистое лицо, паре пядей от моего. Влажная кожа, лихорадочно блестящие глаза и ленивая чувственная усмешка на подмороженной морде Клауса Сайн-Витгенштейна производила самое сокрушительное впечатление. Он медленно поднял руку, провел большими пальцами по моему подбородку, заставляя вскинуть голову, и медленно наклонился к губам. Немец не торопился. Он давал мне время передумать, но, судя по победному блеску в глазах, не сомневался в том, что я ему отвечу. Поцелуй со вкусом мохито, сладкий, с легкими нотками мяты и лайма и пьянящий, словно алкоголь в составе этого коктейля. Клаус определенно знал толк в поцелуях. Его прикосновения были дразнящими, ласками, вкусно провоцирующим меня на ответ, а руки смелыми, наверное, даже слишком смелыми. Он прижал меня к себе одной рукой, а второй то по-хозяйски сжимал ягодицы, то оглаживал талию, то поднимался к груди. Когда наглая лапа сжала сосок через тонкую ткань платья, я очнулась от навеянного музыкой и страстью дурмана. Осоловела посмотрела в потемневшие от страсти глаза мужчины и выпалила: «Мне надо выпить!» «Зачем?» — прошептал этот искуситель, осыпая мелкими поцелуями шею и подбираясь к чувствительному ушку. Но я уже успела прийти в себя, потому решительно его отпихнула и, пошатываясь на высоких каблуках, добавила: «А тебе остыть!» И направилась к барной стойке. Меня там радостно поприветствовал бармен, заявив, что танцую я всем на зависть, и поставил передо мной шот с текилой, тоже за счет заведения. Я умилилась от щедрости, но тут же опрокинула в себя стопку. К тому моменту, как подошел немец, я уже съела лимон и медленно слизывала соленую кромку. Он проводил взглядом движение моего языка, мрачно притянул к себе вторую рюмочку и, выпив, заявил: «Поехали!» «Не-а!» Я помотала головой. «Не натанцевалась!» «А, по-моему, нам уже хватит!» Он выразительно кивнул в область своих бедер. Я послушно опустила глаза и покраснела. Джинсы были узкими ровно настолько, чтобы заметить возбуждение и впечатлиться. В голове тем временем бегала мысль с транспарантом о том, что «Немецкое порно – самое лучшее порно в мире», намекая, что у нас есть все шансы проверить это утверждение, и было бы круто ими воспользоваться. «А кто про вас говорит? Я не натанцевалась». Еще одна стопочка под внимательным взглядом мужчин. Клаус тоскливо посмотрел на меня, потом снова на штаны и вздохнул. «Предлагаю подкрепиться. Тут отличное пиво и закуски. Хочешь?» «Хочешь!» — торжественно кивнула я и проследовала за блондинистым концентратом тестостерона к диванам. Но по дороге успела захватить выданный барменом Лонг-Айленд. Мы присели на диван. Немец смотрит на меня таким взглядом, что я давлюсь коктейлем, а мысль о немецком порно старательно полирует все тот же транспарант, мурлыкая под нос, что еще не поздно пощупать чью-то идеальную за... «Елена, расскажите о себе», — вдруг попросил Клаус, прерывая мои внутренние провокации. Я даже подавилась от неожиданности. «В досье не все, что ли?» Он только едва заметно поморщился и отмахнулся. «Там нет главного». Мужчина пересел ближе ко мне и уставился крайне проникновенным взглядом. Чувств, мыслей, целей и стремлений. Именно в этот момент нам подогнали пиво с сырными палочками. И я решила, что как нельзя кстати. Также не иначе, как посланная свыше, к нам подсела хозяйка заведения. Высокая, гибкая блондинка Клара. «И еще раз здравствуй, Клаус!» Насмешливо фыркнула она и опустилась напротив. «У меня небольшая тема для беседы. Надеюсь, уделишь несколько минут?» Судя по всему, ему отчаянно не хотелось этого делать, но пришлось. Сообщив, что скоро вернется, немец отошел, оставив меня наедине с едой и пивом. «Ты же моя прелесть!» Глупо улыбаясь, сообщила я пенке в кружке. «Вот сейчас я тебя допью, отдохну чуть-чуть и пойду танцевать!» Но что-то пошло не так уже на этапе «отдохну». Диванные подушки выглядели так привлекательно, что я решила буквально на минутку на них прилечь, а потом, как в том анекдоте, ударилась виском об угол и ничего не помню. Клаус. Из ресторана я вышел сам не свой. Сел в машину, кинул на соседнее сиденье кейс и, обхватив руками руль, ну и куда дальше? Мчать прямо сейчас в гостиницу к поганке? Извиняться за поведение днем, строить из себя хрен пойми кого, чтобы задобрить русскую фройлен? При мысли, что подобно идиоту припрусь под дверь ее номера, натяну вежливую улыбку и буду ждать, когда же она соизволит мне открыть, пальцы сжались на кожаной оплетке руля. Просто я уже сейчас знал, что в глазах поганки увижу торжество, а на ее сиськах всю ту же майку с черепами, причем снять и выбросить которую мне хотелось уже по двум причинам. Первая — она была отвратительно раздражающей. Вторая — такую грудь с тугими сосочками нельзя прятать под майкой. Паху тягуче заныло. Шайсы. Нет, сегодня я точно не поеду к девчонке. Нужно быть последовательным и выверенным в своих решениях. Думать головой, а не тем местом, которое сейчас ну очень хотела отправиться в гости к стройным ножкам фройлен Елены. А значит, напряжение нужно снять, мысли прочистить, разум отрезвить. Я взглянул на часы. 7:30. Не так уж и поздно для звонка. Потянулся к телефону, быстро нашел нужный номер, по которому в последний раз звонил год назад в прошлый свой приезд в Кёльн, и вслушался в длинные гудки. «Клаус, не ожидала тебя услышать!» Раздался томный голос с другой стороны, но я все же уловил в нем радостные интонации. «Доброго вечера, Марлен!» Вначале я все же решил поздороваться. Я в Кёльне решил справиться о твоих делах, как сама, как супруг. С той стороны тягостно вздохнули. Ты же сам знаешь, Ульрих, как и всегда, безинициативен. Собственно, другого ответа я и не ожидал. Тогда я приеду через 30 минут. Решил за нас двоих я, зная, что Марлен не откажет. Иначе бы просто не подняла трубку. «Хорошо, буду ждать!» Все коротко, четко и ясно. По уже давно отработанной схеме, наверное, именно поэтому я и ценил Марлен. Мы были друг другу удобны. Я завел авто и вдавил педаль газа. Выехал с узкой улицы и направился в центр Кёльна. В огромную фешенебельную квартиру Читы фон Дорт. Преидиотская история. Еще один брак от расчету, что нередко среди немецкой аристократии. Марлен была прелестной, белокурой, особой из обедневшего рода, берущего корни едва ли не от самого кайзера, и Ульрих, не менее прелестный и белокурый, вот только исключительно заднеприводной. Все его достоинства заключались в фамилии рода и огромном состоянии, которое он мог унаследовать, только женившись на аристократке. На момент заключения брака Марлен устраивала практически все, особенно сумму, которую она получит после рождения первенца. А вот о том, что этого первенца Ульрих делать не собирается, ей не сообщили. Она вообще была не в курсе его весьма необычной ориентации. Уже после свадьбы Ульрих сообщил ей, что ему плевать, с кем она спит, лишь бы не беременела, иначе экспертиза быстро докажет, что ребенок не от него. Себе же в сексуальных удовольствиях он и вовсе не отказывал, уже несколько лет имея постоянного партнера. А вот Марлен томилась одна в большой квартире в престижном районе. Постоянных любовников почему-то не заводила, отрываясь в те редкие разы, когда приезжал я. Меня это устраивало. Оголодавшая женщина всегда отдавалась с особой страстью. Я же умел и любил брать ее, как захочу. Тем более позволяла она все. У дверей квартиры Марлен я был ровно в оговоренное время. Она открыла мне, стоя в черном полупрозрачном халатике, таком коротеньком, что простора для воображения просто не оставалось. Слегка прогнется, и тут же обнажится упругая попка. «Проходи!» Кивком приглашая внутрь и тут же закрывая за мной дверь, произнесла она. «Надолго в Кёльне?» Я обернулся, внимательно оглядел ее еще раз с головы до ног. Белокурое бестие с похотью в глазах. Она даже про Кёльн спросила только ради вежливости, потому что губы уже призывно приоткрыты, а пальцы скользят по нижней кромке халатика. Мой взгляд упал на туфли, черные на огромной платформе и с тонким каблуком. Шайсе! За такую обувь хотелось наказывать, потому что теперь любые длинные каблуки ассоциировались у меня с извивающейся девчонкой на шесте, той самой, от мысли о которой я сегодня собирался избавляться. «Подойди сюда!» Игнорируя вопрос Марлен, потребовал я. Она сделала нетерпеливый шаг, и я тут же притянул девушку к себе, отдавая новый приказ на ухо. «У тебя есть 10 секунд, чтобы я не передумал уезжать отсюда прямо сейчас!» В глазах Марлен мелькнуло недоумение, но всего на мгновение. Она восприняла мою реплику игрой и с удовольствием в нее включилась. Весьма проворно опустилась на колени, прямо здесь, в коридоре, преданно смотря мне в лицо и, не отводя взгляда, расстегнула ремень, скрипнула молнией и немного приспустила брюки вниз вместе с трусами, в мгновение освобождая из плена тесного белья набухший член. Всегда поражалась его огромным размером и идеальной формой, — проворковала она. 5 секунд. Ее язычок скользнул вокруг головки, а губки мягко обхватили и приняли ее всю в ротик. 3 секунды. Она проворнее заработала язычком, попыталась взять член как можно глубже, но сумела лишь на 2/3. Я придержал ее за затылок, утыкаясь головкой в горло еще несколько секунд. 1. И тут же вышел. Марлен закашлялась, но тут же получила новый приказ. В спальню, на кровать и на спину. Она метнулась исполнять. Покорная и послушная. Я прошел следом по пути, окончательно избавляясь от брюк. Марлен уже расположилась на огромной кровати, головой в подушке. Но я хотел не этого. Не так. Бросил я, подходя к краю кровати. «Голову свешивай сюда!» Она сделала, как я и сказал. Ее голова, запрокинутая вниз, оказалась между моих ног. Я присел, коснувшись ее губ своим достоинством. Дальнейших указаний ей давать не пришлось. Марлен послушно открыла рот и стала медленно принимать в себя, все глубже и глубже. В такой позе ей давалось это намного легче. Наконец ее губы достигли основания члена, а нос уперся в мошонку. Подавляя рефлексы, она была вынуждена часто сглатывать, прекрасно понимая, что таким образом стимулирует головку, доставляя тем самым мне потрясающее удовольствие. Я не двигался, наслаждался зрелищем подвластной возбужденной женщины. Полы ее халатика были раскинуты в стороны, открывая вид на прекрасную, сочную грудь. Короткий взгляд на часы, и я засек время, а после ущипнул торчащие от дикого возбуждения соски девушки. Сжал, потеребил, выкрутил. Марлен застонала и сильно засопела. 15 секунд, и я вытащил из нее свой кол. Она вдохнула почти болезненно и с криком, но я позволил ей лишь пару вдохов, а после снова вошел, на этот раз быстро и резко, без церемоний, но не стал задерживаться. Начал совершать размашистые, частые движения, наслаждаясь мерным покачиванием ее груди в такт. Вот только все равно не то. Взгляд упал на не пойми откуда взявшийся здесь красный шелковый платок. Особенно сильный толчок, и Марлен недовольно застонала и дернулась. Я резко вышел из нее. «Встань на четвереньки и повернись к стене!» Прорычал я, сходя с ума от картины, которую уже представил в своем воображении. Марлен, моя послушная, податливая куколка, с мягким стоном поднялась, перевернулась и исполнила. Встала, как я и просил, оттопырив чудесный зад и широко разведя ноги, так что две прекрасных туфельки на длинных каблуках оказались по обе стороны от моих бедер. Мой взгляд упал на тумбочку. Там обычно лежали презервативы. Умница, Марлен. Она всегда тщательно готовилась к моему приходу, держа все необходимое под рукой. Взяв один из квадратиков, я надорвал шуршащий полиэтилен и растянул резинку по всей длине ствола, а после провел пальцами второй руки между ягодиц девушки, спустился к губкам, потерся о клитор, немного раздвинул стороны влажные и жаждущие проникновения складочки и приставил член для проникновения. Мадлен протестующе дернула задом, намекая выбрать другую дырочку. Я лишь хмыкнул и переместился чуть выше. Желание дамы — закон. Обвел большими пальцами узкое колечко и подтолкнул себя навстречу ее попке. Марлен с видимым удовольствием сама медленно насадилась на член, сантиметр за сантиметром принимая его в себя, во всю длину. Мышцы туго сжимали и пульсировали вокруг, и я толкнулся еще сильнее внутрь. Девушка прогнулась в спине так, что ее белокурые волосы, расплескавшиеся на спине, просто умоляли меня накрутить их на кулак и натянуть подобно поводьям, а после продолжить бешеную трахающую скачку. Но вместо этого я помедлил, завис в наивысшей самой глубокой точке, дотянулся до гребаного красного шарфика и накинул его на голову Марлен. Она протестующе замычала, попыталась стряхнуть себе шелковую тряпочку, но я не позволил. «Оставь!» Одним словом подавил мимолетный протест, я и вовсе же зарылся пальцами в пышные локоны под ярким аксессуаром, а потом трахал долго и безжалостно, срывая сладкие стоны с губ любовницы, но почему-то видел и слышал под собой совершенно другую девушку. Чертова поганка не желала выходить из головы. А после, лежа в кровати, долго и бездумно протирал очки, пока Марлен докуривала сигарету перед следующим кругом нашего марафона и удовлетворенно мурлыкала. «Как жаль, что ты бываешь в Кельне так редко. Но это даже к лучшему. В противном случае даже эталонный трах на эталонном члене имеет свойство приедаться». Дитрих. Клара потащила меня не куда-то, а к себе в кабинет. Я бросил короткий взгляд на Лену, мгновение полюбовался, как длинные пальцы ласкают бокал с холодным пивом и гладят запотевшее стекло, оставляя росчерки капель воды. «Ух! Еще один такой бокальчик до дна, и она точно моя! Кто бы мог подумать, что все сложится так просто!» «Может, поговорим здесь?» Останавливаясь в метре от диджейского пульта, крикнул я Кларе. «Зачем идти к тебе в кабинет?» «Там не так шумно!» Перекрикивая музыку, ответила она. «Хочу с тобой кое о чем перетереть!» «Хак! Как же знаешь, что ей нужно, вот только не сегодня!» Я был уверен, что стоит мне уединиться с Кларой, и Елену увезет из клуба кто-нибудь более удачливый. Я видел, каким взглядом пожирали ее фигурку, вон, скажем, те арабы в дальнем углу. Или тот темнокожий парень в костюме у стойки. А девчонка горяча и явно готова уже на все. Ее тело само шептало, как хочет меня. Да, в принципе, нажравшаяся девица сейчас вообще любого захочет, с нормальным членом и железным стояком, лишь бы трахнул качественно. Поэтому отходить от русской цыпочки было чревато. Сегодня это гнездышко мое. А если повезет, то вместе с ней еще и бабкино наследство. Миг я представил перекошенную рожу Клауса, когда он поймет, что я его обошел. И не просто обошел, а прикинувшись им же. «Так о чем ты хотела поговорить?» — крикнул Кларе, высвобождая руку из ее цепких на маникюренных пальцев. Она обиженно надула губки, потому что раньше я с ней такого не позволял. Все же она была очень нежной и мягкой партнершей, очень ласковой, прямо как я люблю. Сейчас же я проявлял пусть и небольшую, но грубость. «Кто эта русская?» — спросила она, скрещивая руки на груди. «Отвечать или нет?» «Однозначно нет». Вряд ли Клару обрадует новость о том, что Елена может оказаться моей потенциальной женой. И хотя на это вакантное место хозяйка клуба никогда не претендовала, но определенная ревность с ее стороны все же присутствовала. «Внучка одной знакомой попросили приглядеть». «Приглядеть или трахнуть?» Ее кошачьи глаза нехорошо сощурились, и она опустила взгляд в район моего ремня. Там уже сейчас угадывался напряженный стояк. «Одно другому не мешает». Было бы глупо отрицать очевидное. Русскую я хотел до звона в яйцах, аж в глазах туманилось, когда она прижималась ко мне во время танцев и терлась своими сиськами. А эти стоящие сосочки, которые, казалось, вот-вот пропорят материю платья. Она, наверное, вообще без башни, если не носила белье под таким нарядом. При мысли, что снизу на Лене трусиков тоже может не оказаться, в штанах стало еще теснее. В этот момент я впервые позавидовал любви Клауса к брюкам. Под ними стояк ощущался не столь болезненно, как под плотными джинсами. Аж выть хочется. Клара вдруг неожиданно усмехнулась, глядя куда-то меня за спину. «Тогда дерьмовая из тебя нянька! Сейчас уведут твою туристку!» Я обернулся и выматерился сквозь зубы. Не Грила, еще минуту назад тусовавшаяся у стойки, уже вовсю терся у Елены и, кажется, пытался ее куда-то утащить. «Сука!» — ругнулся я больше на ситуацию, нежели на кого-то конкретного, и ломанулся вызволять детку. Она как-то вяло перебирала ногами, идти никуда не хотела, тем более с неизвестным плодом любви гамадрила с макакой, но в целом вела себя более чем пассивно. Если бы я сам лично не контролировал все напитки, которые она пила, подумал бы, что ее накачали наркотой. Вот только девчонка была вдрызг пьяна и словно спала на ходу. «Сука!» — еще раз бросил, проламывая путь к ней через танцпол. До этого момента я был уверен, что русская умеет пить, что все русские умеют пить и вообще с рождения знают два слова — водка и балалайка, а потом выучивают третье — матрешка. Поэтому даже в мыслях не мог предположить, что она нажрется до беспамятства. «Какие-то проблемы?» — преградил путь Негриле. Он поднял на меня взгляд, потому что я оказался выше его на полторы головы, и мгновение ока понял, что если девушку сейчас не отпустит, то проблемы точно появятся. «Я доктор, хотел отвезти фройлен в клинику», — пролепетал он. «Вали-ка ты нахер, доктор!» — рыкнул я, вырывая из его рук показавшееся невесомым тельце. «Отдавать Лену мне все же не захотели. Пришлось применить немного силы и ткнуть наглеца кулаком в плечо. Самую малость, лишь бы руки разжались». Наглец мгновенно оценил обстановку и свалил в неизвестность с весьма оскорбленным видом. Елена подняла на меня голову и приоткрыла глаза. Ее мутный от алкоголя взор был далек от адекватного восприятия действительности. Девчонка икнула, пробормотала что-то по-русски, из чего я не понял ни словечка, и рухнула в руки. «Дерьмище, похоже, секса сегодня точно не будет. Ну а какой секс может быть с ужратой амебой, пускай даже с очень красивым телом и шикарными сиськами? Никакого». С этими мыслями я, превозмогая адский стояк, вынес Елену из клуба и понес к машине. Где-то на середине пути она обвела руками мою шею и уткнулась в нее лицом, тепло дыша на меня чудным курносым носиком. «Санта-Клаус, ты только подарки из штанов не доставай!» Пьяно хихикнула она по-русски. «А то в этом году я себя очень плохо вела и не заслужила». Второй раз за вечер я позавидовал Клаусу. На этот раз как полиглоту. Сколько он языков знает? 7 и эфиопский со словарем. Братец бы точно понял, о чем говорила деваха и при чем здесь Санта-Клаус. Я уложил девчонку на заднем сиденье автомобиля, а после за 20 минут домчался до гостиницы. Благо, у меня хватило пить в пределах допустимого для вождения. Вытребовал у консьержа ключ, объяснив, что хозяйка номера самую малость не в состоянии самостоятельно попасть к себе в апартаменты, а потом лично отволок Лену на 3-й этаж гостиницы. Открыл нужную дверь, дотащил ее до кровати и с задумчивым видом встал перед глобальной дилеммой – уехать или остаться? Нет, секса сейчас, конечно же, не будет, но ведь никто не мешает мне раздеть ее, скинуть одежду с себя и сымитировать бурную ночь, а утром устроить Лене пробуждение в моих нежных объятиях. Вряд ли она что-то вспомнит, зато будет поставлена перед фактом и никуда не денется. А дальше я, как честный малый, буду обязан на ней жениться. И она, будучи не дурой, обязательно согласится. И вновь перед лицом всплыла кислая мина Клауса. Пожалуй, позову его шафером на свадьбу. С этой мыслью я потянулся стаскивать себя майку, но зазвонил телефон. Раздраженно глянул на экран и несколько долгих мгновений сомневался, поднимать или нет. «Да, Клара», — все же ответил я. «Дид, тут один из посетителей утверждает, что ты избил его. Он уже вызвал полицию. Приезжай скорее». «Дерьмо! Как выглядит?» «Афроамериканец». «Млять, еду». Я бросил тоскливый взгляд на русскую девочку Лену. А победа была так близка. «Клара, подготовь пока записи с камер». На той стороне трубки раздался какой-то весьма игривый смешок. «А что мне за это будет?» Я закатил глаза к потолку. Вот же хитрое бестие. Даже эту ситуацию умело оборачивала свою пользу. «Нежно и ласково затрахивает до смерти», пообещал ей, выходя из номера и закрывая за собой двери. «Все, как ты любишь». «Ловлю на слове», — мурлыкнула она в предвкушении. Я же готовился к разборке с полицией, негрилой, и выстраивал стратегию собственной защиты, если дело зайдет далеко. Не зря же я лучший адвокат Берлина.